намечены жертвы распростертый клюв, затраченных усилий захудалый гнев. Очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Отрыгнув сомнения, закатав рукав, нелегко солдату среди бойных трав. Если бы был зрячий, я бы был слепой. Если б я был мертвый, он бы был живой. Так обыщи же мое тело узловатой рукой, заключи меня в свой параличный покой. Меня не застревает перемена мест, стукач не выдаст, свинья не съест. По больному месту докаленным швом, по открытой ране до сырой землей, из родной кровати до последний раунд, из крыльцовой благодати до вандеграунд. Намеченный жатвы распростертый взгляд, утраченных иллюзий запоздалый гнет. Очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу. Очередь за солнцем на холодном углу, я сяду на колеса, ты сядешь на иглу.